Шел рослый красивый подросток, который случайно слышал их разговор. Он сказал, что ему все это нравится. «Включайте меня в свою комбинацию. Съесть три пайки сразу еще лучше, нежели только две. Кстати, будем знакомы. Джек Баранов, москвич, будущий подводник». «А почему ты Джек?» — спросили его. «Вообще-то я чистокровный Женька. Ну, я не понимаю, почему хуже называться Джеком. Вы Джека Лондона читали? Здорово пишет. Со временем собираюсь писать не хуже. Ого! Джек, но пока ты не Лондон, а только лондоненок. Идет и это, я разве обижусь? Итак, кинем жребий?» Но жеребьевку пришлось отменить за неимением монет и спичек. Договорились на словах, что обжорствовать начинает Савка. Сегодня ему предстоит слопать сразу три пайки. За ужином Юнгам объявили, что завтра придут врачи. При этом у Савки ёкнуло сердце. Опять станут крутить и щупать каждого. А вдруг обратят внимание, что левая рука у него не в порядке? Но старшина тут же его успокоили. Завтра всем будут сделаны уколы. Не отлынивать. Большие чайники ходили вдоль длинных столов, а перед Савкой лежали сразу три горбушки хлеба. Только он было вознамерился запивать их чаем, как сзади к нему подкрался Витька Синяков. «А, вот ты где затаился, отсюда истории!» Заметил три горбушки и загробастал их себе. «О, сколько ты нашакалил! С тебя еще семь таких же! Войди в мое трагическое положение. Курить охота, а хлеб при случае можно обменять на табак». И похлопал Савку по плечу, чтобы тот не раскисал. «Не плачь, дитя, не плачь напрасно. Спроси любого грамотного, и тебе скажут, что наедаться на ночь вредно». Перед отбоем Савку прижали в угол Джек с Мазгутом. «Слушай, ты зачем отдал наш хлеб этому прохиндею?» Савка признался, что если бы не этот Синяков с его развитыми бицепсами, не видать бы ему флота, как своих ушей. «По-моему, — сказал на это Джек Баранов, — Витьке хлеба не давать, а лучше сообща набьем ему морду». «Набей, — возразил Мазгут, — ты ему банок накидаешь, а он доложит, что Савка врачей обдурил». После чего друзья решили несколько вечеров поголодать, но чтобы Савка сразу рассчитался со своим вымогателем. «И больше с ним не связывайся», — внушали они ему. «Врачей пока избегай. Приживись на флоте, чтобы тебя оценили. Попадешь на корабль, там доктора не такие живоглоты, как в тылу. Там тебя подлечат и порядок. Пошли спать, ребята». Но от Синякова не так-то легко было отвязаться. «Уже кололи тебя?» — спросил он Савку утром. «Во какой шприц! А тебя?» «Моя нежная натура этого не выносит. Будь другом. Подставь врачам попку из-за меня. Назовись моей фамилией, как я когда-то назвался твоей. Или забыл услугу?» Пристав к очередной партии юнг, Огурцов покорно спустил штаны и принял второй укол. С болью чувствуя, как входит в тело игла, Савка уяснил для себя житейскую истину. Одна ложь цепляется за другую, и из маленькой лжи вырастает большая ложь. За два дня он рассчитался с Синяковым хлебом. «Мы в расчете, и больше ко мне не лезть». «Насколько я понимаю в политике, — ответил Витька, потрясенный честностью Савки, — ты моим верным вассалом быть не желаешь». «Не желаю. У меня другие друзья». Синяков откусил сразу половину пайки, жуя хлеб, промычал. «Ну, валяй, посмотрим. Кстати, что у тебя с лапой? В каких дверях тебе ее прищемили? Может, ты инвалид какой?» Савка побежал прочь. Ну и липуч проклятый. До самого конца июля томились юнги по баракам, отрезанные от общения с городом, лишенные права переписки. Старшины читали им строевой и дисциплинарный уставы. Но эти книжки навевали на юнг непроходимую тоску. Не веселее казались и строевые занятия, отработка шага и поворотов между стенами унылых бараков. Тоска